Глава 50. Многие из них ощущают на своих плечах бремя ответственности за судьбу всего мира. Однажды у меня состоялась примерно такая беседа с Зумером. Я. Как вы считаете, что мне нужно знать о вашем поколении? Зумер. Что мое поколение должно спасти планету? Я. Что вы имеете в виду? Зумер. Такие вещи, как изменение климата, разрушают планету, и люди ничего по большому счету с этим не делают. Так что все зависит от нас, и это не дает мне покоя. Я на минуту замолчал, не вступая в дискуссию по поводу изменения климата, вместо этого решил затронуть гораздо более глубокую тему. Я. А почему изменение климата не дает вам покоя? Зумер. Потому что средства массовой информации, преподаватели и другие взрослые все время твердят нам, что скоро из-за этого или по каким-то другим причинам наступит конец света, и что я должен что-то сделать, чтобы это изменить. Вот я и боюсь, что миру, каким мы его знаем, придет конец, и это будет моя вина. Я. Ого. Но постойте, звучит так, будто вам в одиночку нужно спасти мир. Вы переносите эту ответственность со всего поколения зумеров, что уже само по себе звучит удручающе, на себя лично, как будто вся тяжесть мира и ответственность за его выживание лежит только на ваших плечах. Молодого человека это не смутило. Он ничем не показал, что хоть сколько-то сомневается в высказанной идее. Зумер. Правильно. Мне кажется, что именно я должен что-то сделать с изменением климата, иначе разрушение планеты и гибель всех людей будут на моей совести. Мои друзья чувствуют то же самое. Я снова замолчал. Был ошеломлен и раздавлен. У меня кружилась голова. Зумер. Я постоянно об этом думаю, буквально каждую секунду каждого дня. Я не могу перестать из-за этого беспокоиться, потому что не знаю, какое можно найти решение. Что бы я ни попытался сделать, этого никогда не будет достаточно для решения такой масштабной проблемы. К этому моменту у меня уже не было слов, чтобы ему возразить, но я все же попытался. Я. Надеюсь, вы понимаете, что за такие серьезные проблемы, как это и многие другие, отвечаете не только вы. Мы все несем ответственность, что бы ни случилось с нашей планетой. Это, безусловно, был неубедительный ответ, хотя и совершенно правдивый, но что еще я мог противопоставить в тот момент невыразимой боли, которую услышал в словах своего собеседника? Юноша в ответ просто молча посмотрел на меня, и этот печальный взгляд преследует меня до сих пор. Это был один из сотен, если не тысяч, подобных случаев, когда я, общаясь с представителями поколения зумеров, чувствовал себя совершенно беспомощным. В то же время этот опыт еще больше укрепил мою решимость сделать все возможное, чтобы им помочь. В последние годы, когда мировая общественность начала обращать все больше внимания на зумеров, молодые люди вроде того, про которого я только что рассказал, и их отношение к таким проблемам, как изменение климата, стали источником жестоких шуток и стереотипов. Много лет назад, когда я слышал истории о молодежи, верящей в то, что скоро из-за изменения климата, глобальных конфликтов и других проблем наступит конец света, я не вполне осознавал, насколько серьезно они это воспринимают. Слыша очередную историю о том, что какой-то молодой человек начал задумываться о самоубийстве или даже покончил с собой, потому что стресс и давление, связанные с этими проблемами, были для него слишком невыносимы, я, в частности, не мог понять, почему он переносил эти проблемы на себя лично. Но потом мои пути пересеклись с ранее упомянутым юношей, а далее со многими другими такими, как он, и общение с ними помогло мне лучше понять, почему так происходит. Их боль, стресс, тревога, депрессия и суицидальные мысли из-за таких проблем, как изменение климата, совершенно реальны, как и их уверенность в том, что они могут решить эти проблемы в одиночку. Поясню. Зумеры не только рассматривают серьезные проблемы как миссию, которую должно выполнить их поколение. Многие из них, пропуская эти проблемы через сердце, твердо убеждаются в том, что решение должны найти лично они. Каждый из таких ребят искренне считает, что именно он несет единоличную ответственность за спасение планеты, и именно он, если не найдет решение, будет виновен в ее гибели. Это едва ли не самая поучительная история нашего времени. Только подумайте, как велика разрушительная сила этой идеи, как страшно ее воздействие на психическое здоровье молодого поколения. Гнилые корни этой массовой патологии кроются в ответах на следующие вопросы, над которыми мы все должны серьезно задуматься как можно скорее. Кто прямо или косвенно убеждает молодых людей или заставляет их поверить, что конец света может наступить из-за... Заполните пробел. Что, если это я сам? Какова истинная мотивация людей, которые внушают молодежи эту мысль? Не являюсь ли я одним из тех, кто распространяет этот смертоносный яд? На какой результат надеются те, кто внушает эту мысль молодежи? Что можем сделать мы, чтобы начать менять представление молодых людей о себе как об единственных супергероях, от которых зависит судьба всего мира? Как найти место спокойствию и оптимизму в обсуждении таких серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди на местном, национальном и глобальном уровнях? Спросите себя, слышал ли я когда-нибудь от зумеров, что они чувствуют свою единоличную ответственность за судьбу мира? Подпитывал ли я когда-нибудь прямо или хотя бы косвенно это их мнение? Спросите зумера, чувствуете ли вы ответственность за спасение мира, когда речь заходит о таких проблемах, как изменение климата, глобальные конфликты и так далее? Если да, то почему вы так считаете? Как, под чьим влиянием у вас впервые появилась эта мысль?